Глава 8. Нисса спала. Существо думало. Оно свернулось вокруг своего человека, положило голову на хвост и прикрыло глаза, отсекая внешнюю реальность от мыслей. Мыслей было много, они были сложными и иначе могли запутаться. Существо так и не смогло понять, кем оно являлось, но одно осознало точно — Богом оно не было. Это оказалось немного неприятно и немного грустно, но существо не расстроилось. Почти не расстроилось. Почти совсем не расстроилось. Да, именно так. А еще оно не испугалось встречи с говорящим песком, который хотел от него странного. Почти не испугалось. Почти совсем не испугалась. Зачем Великая Мать поселилась в той же пустыне, где жил этот неправильный песок? Великая Мать была большая, красивая, добрая. Она могла выбрать для себя место и получше. Существо приоткрыло один глаз и взглянуло в дальний угол храма, где сидели две одинаковые жрицы, те самые, которые провожали его к богине. Жрицы оказались глупыми. Они не знали, почему Великая Мать жила в странной пустыне. Они не знали, почему, когда существо вернулось в храм к Ниссе, его человек спала на полу и не хотела просыпаться, как бы существо не толкало ее носом и не шипело в ухо. Существо на пробу задало им еще несколько вопросов. Но нет, они не знали, ни почему злые двуногие напали на существо огненным дождем, ни что среди этих напавших делал фальшивый ребенок с белым мехом на лице. Нисса шевельнулась и что-то тихо сказала. Существо распахнуло второй глаз и торопливо наклонилось к своему человеку. «Урий! Мой Урий!» Нисса обхватила его морду руками так крепко, словно боялась, будто существо сейчас исчезнет. «С тобой все хорошо. Ты излечился. Твои раны...» «Какие раны?» Существо недоуменно моргнуло. И продолжало растерянно моргать, пока его человек рассказывал о том, как на него напали слуги солнечного бога, и как она убила их главного, а остальные пытались убить ее. На этом месте существо с тревогой оглядело Ниссу, но глаза сказали то же, что и нос. Его человек была невредима. То, о чем говорит младшая госпожа, было видением от Великой Матери. Единым голосом произнесли жрицы, вдруг оказавшиеся рядом. Так Великая Мать смотрит в души людей. Видение? — повторила Нисса и, наконец, отпустила существо. — Значит, ничего не произошло? А мой разговор с Великой Матерью? — С богиней говорила душа, младшие госпожи, — сказала первая жрица. — Что Великая Мать сказала тебе? — с любопытством спросило существо. Цвет лица Ниссы изменился, стал более насыщенного красноватого оттенка. Она опустила голову, не глядя на него, сплела руки в замок, потом разжала. «Она велела мне заботиться о тебе, великий Урий», — ответила полушепотом. Существо вновь недоуменно моргнуло. Смущение Ниссы, а существо уже научилось понимать эту человеческую эмоцию, не вязалась с таким простым поручением. Пол под ногами вздрогнул. Трещины зазмеились по каменным плитам и по стенам. Нисса вскрикнула, испуганно закрывая руками голову. Существо поднялось на дыбы, нависло над ней, закрывая собой, на случай, если потолок начнет падать. Потолок не упал, земной толчок не повторился. Потом, мгновение помедлив, трещины начали торопливо зарастать. За этим действием существо ощутило прикосновение Великой Матери. Богиня заботилась о своем храме. — Что это? — жалобно спросила Нисса. — Что это было? «Разве младшая госпожа не знает?» — удивилась первая жрица, а вторая пояснила. «Так звучит шаг пустыни. Каждый раз, когда пустыня делает очередной шаг, земля содрогается. Иногда рушатся дома и погребают под собой людей. Но здесь младшей госпоже нечего бояться. Здесь нас защищает богиня». «Почти всю жизнь я провела в 18-й колонне», — сказала Ниса. «Этот город дальше всех от пустыни. Я никогда не слышала ее шагов». Одна из жриц вздохнула. «Благословенно то место, где не звучит поступь пустыни». «Пустыня? То самое место, где существо услышало неправильный песок? Если да, то оно могло только согласиться с жрицей. Но озвучивать свои мысли существо не стало. Сейчас его интересовало другое. Как нам быстро добраться до места, где живет ваше сияющее око? До первой колонны?» Жрицы переглянулись. «Быстро не получится. Недавно пустыня шагнула на главный тракт, ведущий отсюда в столицу. Маги пытаются его расчистить, но пока безуспешно. Если путешествовать по кружным дорогам, путь займет больше 2 месяцев». Существо нахмурилось, недовольное задержкой, потом вспомнило и обрадовалось. «Однажды я проходила сквозь золотую дугу, созданную человеком», — сказала оно. «Дуга перенесла меня из одного места в другое. Есть ли здесь человек, способный создать такую дугу и перенести нас с Нисой к сияющему оку?» «Вы говорите о вратах, великий Уррий. Для их создания нужен маг», — ответила первая жрица. «Все маги связаны клятвой служения сияющему оку», — добавила вторая. «Никто из них не перенесет вас в столицу без позволения правителя». Кружные дороги, ведущие в столицу, оказались недоступны. «Мы сожалеем, что ввели вас в заблуждение, великий Уррий», — привычным хором сказали жрицы, пришедшие поздним вечером того же дня во внутренний двор храма, где дремало существо, и одновременно поклонились. «Последний шаг пустыни вызвал сильные разрывы в земле и много обвалов. Все пути из нашего города перерезаны. Оставшиеся в живых маги пытаются их восстановить, но это долгая работа». «Как далеко находится пустыня от города?» — спросило существо. 70 лиг. — ответила одна из жриц. Существо вопросительно взглянуло на Нису, и та пояснила. — 2 наших дневных перехода, великий Урий. — А на сколько лиг пустыня перекрыла главный тракт, ведущий в столицу? — спросило существо и посмотрело на солнце. То уже наполовину спрятало свое круглое желтое тело за горизонтом. Солнце было красивое и теплое, но отчего-то иногда, как вот сейчас, напоминало существу шар, слепленный из того самого песка, который высыпался из мертвого пустынника. «Маги говорят, дорога занесена на протяжении 30 лиг». Существо вздохнуло и, пересиливая нежелание, задало следующий вопрос. «Это пустыня. Это в ней живет говорящий песок?» Жрицы переглянулись. «Нам не доводилось слышать о говорящем песке, но в пустыне есть разное». Их ответ был не таким, какое существо хотело бы слышать, но маленькие двуногие. Было неправильно винить маленьких двуногих, таких слабых и недолговечных, в ограниченности знаний. «Мы с Ниссой пойдем к столице по главному тракту», — сказала существо. «А вы расскажете нам все, что знаете о пустыне и о том, кто и что в ней живет. Дыхание пустыни появилось в воздухе задолго до того, как Нисса увидела полосу бледного золота там, где песок засыпал главный тракт, перекинулся через него и потек дальше, вглубь плодородных земель. Теперь мертвых земель. Пустыня дышала жаром, дымом, смертью. Хотя нет, не смертью. Милостью великого Урия не сознала, что смерть пахнет иначе. Или это свежая смерть пахла иначе? Тогда пустыня пахла смертью старой, костями, уже рассыпающимися в прах, развалинами домов, высохшими колодцами. Рядом с золотистой полосой виднелись темные точки. Точки двигались. Люди. По словам жриц, никто, кроме магов, не приближался к пустыне. Будь у магов выбор, они бы тоже не стали. Но их заставляла клятва. Заметив людей, великий Урий явно пришел к тем же выводам, что и Нисса, потому что, подчиняясь его приказу, чешуйки на ее теле задвигались, растягиваясь так, чтобы ни дюйма кожи не осталось без защиты. Прежде великий Урий прислушивался к просьбам Ниссы оставлять ее лицо открытым, но после нападения огненных магов это изменилось. «Ты человек, ты уязвима», — сказал он, а на ее робкие возражения добавил. «Богиня велела тебе заботиться обо мне. Ты не сможешь, если умрешь». При последних словах великий Урий нахмурился так сильно, что его лобные пластины наехали друг на друга, а край одной даже отломился. Растерявшись, Нисса тогда наклонилась за отломившимся куском, взяла в руки, а тот вдруг ожил в ее ладонях, стал прозрачным, а потом растаял и впитался в кожу. «Я дам тебе много новых чешуй, не таких, как раньше. Эти будут лучше», — пообещал великий Урий. «Я объясню им, как защитить тебя от огня и от магии. Тогда ты не умрешь и будешь заботиться обо мне всегда».